И мало кто помнит, что лозунг «освободить Европу и весь мир» прозвучал впервые совсем не в 1945 году, а в конце 1938 года. Завершив великую чистку в Советском Союзе, Сталин переписал всю историю коммунизма и поставил новые цели. Это было сделано в книге «История ВКПБ. Краткий курс». Она стала главной книгой всех советских коммунистов и всех коммунистов мира. Завершилась эта книга главой о том, что Советский Союз находится в капиталистическом окружении. Сталин ставит великую цель – заменить капиталистическое окружение социалистическим окружением. Борьба с капиталистическим окружением должна была продолжаться до тех пор, пока последняя страна мира не станет республикой в составе СССР. Главной темой политических занятий Красной Армии стало СССР в капиталистическом окружении. Пропагандисты, комиссары, политработники и командиры подводили каждого бойца Красной Армии к простому и логичному сталинскому решению проблемы. И над железными батальонами Красной Армии гремела песня об освободительной войне, о войне, которая начинается сталинским приказом. Разя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. Гитлер имел неосторожность поверить Сталину и повернуться к нему спиной. И тогда летом 1940 года набатом загремел призыв к великой освободительной войне, которая сделает все страны мира республиками в составе СССР. Один советский авиационный генерал описывает эту скорую и желанную войну. Какое счастье и радость будут выражать взоры тех, кто тут, в Кремлевском дворце, примет последнюю республику в братство народов всего мира. Я ясно представляю. Бомбардировщики, разрушающие заводы, железнодорожные узлы, мосты, склады и позиции противника. Штурмовики, атакующие ливнем огня колонны войск, артиллерийские позиции. Десантные корабли, высаживающие свои дивизии в глубине расположения противника. Могучий и грозный воздушный флот страны Советов вместе с пехотой, артиллеристами, танкистами свято выполнит свой долг и поможет угнетенным народам избавиться от палачей. Байдуков. Правда. 18 августа 1940 года. Георгий Байдуков – замечательный летчик и замечательный командир. Он в первой десятке героев Советского Союза, он дойдет до звания генерал-полковника авиации. Он отлично воевал. Но вот в 1940 году ему война виделась в совершенно ином свете. В огромной статье о будущей войне он ни словом не обмолвился о войне оборонительной, как не вспомнил и самолеты-истребители, которые ведут воздушный бой, защищая родное небо. Он помнит только о бомбардировщиках, штурмовиках и десантных самолетах, которые нужны для освободительной войны. Подобных публикаций в одной только «Правде» хватит на много томов. Польская коммунистка Ванда Василевская и американский коммунист Теодор Драйзер со страниц «Правды» возвещали о том, что недолго уже осталось палачам буржуазии пить рабочую кровь, недолго осталось пролетариату Запада греметь цепями. Советские коммунисты открыто провозгласили свою цель освободить весь мир, а Европу в первую очередь. Эти планы активно осуществлялись. Пока Германия воевала на Западе, к Советскому Союзу были присоединены 5 новых республик, и после этого ожидалось новое резкое увеличение числа республик в составе СССР. И это были не пустые слова.